Ростислав невольно кивнул. «Знакомо. Чернобородый Гуаска тоже ждет Светоносного. Значит, и Берг готов служить Лха старшему брату». «О Люцифере изволите говорить, сударь?» «Люцифер. Я назвал вас дикарями и не ошибся. Да разве важно, кто он? Пусть будет Люцифер, если только такое доступно вашему пониманию». «А зачем обязательно Люцифер?» — внезапно поднял голову Косухин. «А может, чердынь Калуга Агасфер?» И тут Берг впервые дрогнул. Что-то похожее на растерянность отразилось на его бескровном лице. Ростислав удивленно покосился на Степу. «А вы не так просты, молодой человек!» Темные глаза взглянули в упор. «Что ж, можете умирать спокойно. Для такого, как вы, вам удалось узнать много. Даже слишком много». «А вы не преувеличиваете насчет умирать?» Арцов выразительно взглянул на свой револьвер. «Я? Ничуть, господин Арцулов. Тот, кому я служу, способен защитить. Впрочем, я и сам не очень боюсь вас. Можете спрятать револьверы, они не понадобятся. Скажу напоследок, чтобы вас успокоить. Вы, белые и красные, душили друг друга 3 года с бешенством, достойным троглодитов. Ваши товарищи проиграли, господин Арцулов, но не горюйте. Большевики тоже не нужны моему хозяину. Война требовалась, чтобы истребить наиболее упорных, которые могли бы помешать прогрессу. Одно дикое племя уже разбито, а что касается победителей, господин Косухин, то от них тоже скоро избавятся. И тогда он выступит открыто. Все уже готово. И далеко отсюда, среди мертвых гор, скоро откроется око нового мира». «Это вы про Шикаргомб?» Торжественная речь ничуть не смутила Ростислава. Пора было сбить спесь с этого мерзавца. «Вы, кажется, были там? Все равно слепые не увидят солнца». «Ладно». Арцулов тоже встал и не спеша прицелился прямо в бледный лоб Берга. «А теперь быстро! Имя, фамилия и должность вашего Светоносного!» Берг усмехнулся и легко взмахнул рукой. Электрический свет скользнул по старому тусклому металлу. Перстень, очень похожий на напечатки, вместо знакомых змеек темнела странная голова с распущенными волосами. Горгона. «Не смешите, господа! Ваш свинец хорош лишь для таких дикарей, как вы сами. Господин Косухин, помните церковь святого Иринея? Тогда вам повезло. Во-первых, в ваши дикарские руки попала действительно важная вещь. А во-вторых, трус Гастон наплел такое, что я предпочел не вмешиваться. Так что уберите револьвер». Косухин вспомнил. Ножны, спасшие их стыдом от пуль, напридумали артефактов чердынь Калуга. «Знакомый перстень? Ах, да, маленькая деталь. Горгона. Мне она нравится больше, чем эти нелепые змеи. Смешно, господа. Вы держали в руках то, что могло сделать вас могущественными. Но для вас это был лишь шаманский амулет». Берг легко коснулся перстня, и серебристый щиток с горгоной остался в руке. Словно маленькое солнце засветилось на пальце, белый камень чистой воды, горящий десятками ярких граней. Перед глазами у Степы встала старинная гравюра. Артур, окруженный врагами, со сверкающим перстнем на пальце. «Эх, ма, проглядели!» Арцов подумал о другом. «Ох, Свагре, перстень духов! Если же кто-то не только зол, но и проницателен, то да поможет всем нам высокое небо!» Берг кивнул, довольный произведенным эффектом. «Не догадались, господа? Теперь эта вещь в надежных руках. Для вас перстень был все равно бесполезен. Господин Лебедев даже не попытался им воспользоваться». Степа понял. Дыхание перехватило. Все, наконец, стало на свои места. «Гад! Сволочь! Ты убил Николая!» Выстрелы прогремели, как гром. Низкие своды отразили звук. Огоньки пуль ярко вспыхнули, и вокруг фигуры Берга расплылось легкое сияние. Косухин выстрелил вновь, а затем опустил бесполезный револьвер. «Ничего, Степан», — Арцулов неторопливо засунул оружие в кобуру. «Я этого мерзавца руками придушу». «Поздно». Голос Берга был полон насмешки, и словно в ответ раздался оглушительный удар. Ростислав отскочил в сторону и оглянулся. Дверь, сорванная с петель, бессильно покачивалась на уцелевшей скобе. «Ростислав, назад!» — отчаянно заорал Степа. Бриарей стоял в дверях. Глиняная личина казалась бесстрастной, но маленькие глаза горели злым огнем. Голем был зряч, только теперь поверх зрачков сверкали толстые прозрачные линзы. «А я не верил с запозданием», — подумал Арцулов. «Куда ж этого негодяя бить? В глаза?» «Мой малыш снова здоров», — Берг вновь сел в кресло, с усмешкой поглядывая то на своих гостей, то на глиняного монстра. «Кстати, он вполне разумен и ничего не забыл. Убей их, Бриарей!» Монстр медленно повернулся всем туловищем, разглядывая своих врагов. За ним мелькнула тень. Гастон де Сен-Луи заглянул внутрь и поспешно отскочил. «Здорово придумано, чердынь!» — мелькнуло в голове у Степы. «Ладно, что там Шарль писал? Дырка на спине?» Но голем не собирался подставлять врагам спину. Медленно, словно нехотя, он сделал шаг вперед. Выстрел, пуля щелкнула по прозрачным линзам. «Не тратьте пуль, господа!» — расхохотался Берг. «Я подумал об этом. Бриарей, не убивай их сразу. Схватишь первого, оторви ему руку». Еще одна пуля отскочила от прозрачного забрала. Бриарей был уже рядом. Глиняные клешни тянулись к горлу. Ростислав чертыхнулся и отскочил подальше к центру комнаты. Стул. Бриарей легко парировал удар. По комнате разлетелись деревянные щепки. Красные глазки горели ненавистью. На миг Арцулова стало страшно. Это не машина. Ни машина, ни человек, ни зверь. Теперь монстр стоял в центре лаборатории. Прямо перед ним был стол, заставленный приборами и колбами, пустыми и полными. Стол тянулся почти до самой стены, оставляя два узких прохода. Степа оказался слева, где было чуть пошире, Ростислав же справа. Бриарей не спешил, медленно поворачиваясь из стороны в сторону. В комнату вновь заглянул Гастон, на этот раз не стал прятаться. Берг встал, скрестив на груди длинные руки, на бледном лице застыла торжествующая усмешка. Косухин видел своего врага не впервые и ощущал не растерянность, а злость. Стрелять было бессмысленно, но револьвер Степа не бросал. По Бергу не попадешь, глиняный урод пуль не боится, но... Косухин выстрелил, пуля щелкнула о стену возле самого уха Гастона. Тот взвизгнул и рухнул на пол. Еще одна пуля заставила месье де Сен-Луи перевернуться и вновь вскочить на ноги. Лабораторию напомнил отчаянный крик, заставивший обернуться Берга. Бриарей дрогнул и стал не спеша поворачиваться. «Ростислав, у него должна быть дырка сзади!» Арцулов быстро кивнул, вспомнив письмо Шарля. «Только бы голем повернулся!» Но тот не стал подставлять спину. Резкий окрик Берга, и монстр вновь двинулся к Ростиславу. Воспользовавшись моментом, Гастон на четвереньках выскочил из комнаты. Степа прикинул, что если Бриарей пойдет дальше, можно будет зайти со спины и влепить чудищу свинцовый гостиниц. Монстр не спеша сделал шаг. Арцулов стоял на месте, внимательно следя за тем, чтобы не оказаться на расстоянии удара. Еще шаг. Глиняные клешни взметнулись, но Ростислав быстро отступил. Бриарей на секунду потерял равновесие, однако выпрямился и двинулся дальше. Косухин бросился вперед. Оставалось преодолеть не больше двух шагов, чтобы оказаться прямо за спиной чудовища. Револьвер был наготове. Не успел. Бриарей повернулся молниеносно, рывком. В воздухе мелькнула тяжелая клешня. Спасла реакция. Удар не попал в голову, а пришелся по плечу. Степа рухнул на пол, а револьвер откатился к ногам Берга. Тот усмехнулся, легким ударом ботинка отбросил оружие в угол. Степа был уже на ногах. Бриарей стоял в полоборота, словно размышляя, броситься ли ему на Косухина или двигаться дальше, где стоял Ростислав. Степа хлопнул себя по карману. Рука наткнулась на холодный металл. Револьвер Гастона, он и забыл о нем. Ну, теперь посмотрим. Куда б ни двинулся голем, спину он все равно подставит. Только б не вмешался Берг. Но физик по-прежнему стоял у кресла. В руках у него теперь тлела сигара. Поймав Степин взгляд, он улыбнулся и пустил в воздух кольцо дыма. Бриарей вновь двинулся на Ростислава. Косухин приготовился, решив не подходить близко. Хватит и трех сажений, он не промажет. Монстр сделал шаг и вдруг резко повернулся. Глиняные лапы схватили за край огромного стола, а зазвенела стеклянная посуда. Тяжелый стол, сдвинутый могучим рывком с места, придавил Степу к кирпичной стене. Косухин не выронил оружие, но толку от револьвера было мало. Стул казался чугунным, не сдвинешь им и на пять. Да и времени не оставалось. Бриарей, обезопасив себя от одного из врагов, занялся другим. Ростислав отступил на шаг, затем еще. Стена. Бриарей надвигался несокрушимый, словно скала. Красные глазки горели торжеством, огромные клешни тянулись вперед. Ростислав сжал зубы и поднял револьвер. Пули били в упор, оставляя на глине глубокие царапины. Выстрелы на минуту задержали монстра. Он замер, словно ожидая, пока у Арцилова кончатся патроны. И вот револьвер бесполезно щелкнул, барабан был пуст. Глиняные лапы вновь начали приподниматься, растопыренные пальцы тянулись к горлу. Степа барахтался, пытаясь отодвинуть проклятый стол. Удалось повернуться, но Бриарей стоял к нему боком, не подставляя спины. Огромные лапы взметнулись, Арцилов дернулся в сторону и клешни поймали воздух. Но теперь уходить было совсем некуда. Ростислав оказался в узком углу между стеной и столом. Косухин бросил взгляд на Берга. Физик с наслаждением затягивался толстой сигарой, словно буржуй с агитационного плаката роста. Вспыхнула ненависть. Чужими руками воюет гад. Хоть бы кровь ему пустить, прежде чем доведется загнуться. Степа замер. Кровь. Лев из Праги писал. Рука стала шарить по столу. Колба. Пустая не годится. Полная. Этот гад не боится пуль. А ежели чего попроще? Колба была большая, наполненная мутным раствором. Рука привычно взвесила ее. Глаза уже оценивали дистанцию. Сажений 6. Только б не сдвинулся с места. Степа отвернулся, словно собираясь метнуть колбу в голема. Рука взлетела в воздух, и Косухин, резко повернувшись, кинул стеклянный сосуд, целясь прямо в голову Берга. Зазвенело стекло. Физик успел закрыться рукой, но на тыльной стороне ладони проступили красные пятна. Есть! Бриарей уже нависал над Ростиславом, пытаясь ухватить верткого врага. Но вот его лапы внезапно дрогнули и застыли. Косухин обернулся. Берг морщась перевязывал руку платком. И тут монстр как-то странно дернулся. По глиняному тулову пробежала дрожь, словно под Бриареем трясла земля. Резкий поворот, и красные глазки уже глядели на Берга. Воспользовавшись моментом, Арцилов вскочил на стол и одним прыжком очутился рядом со Степой. «Кровь!» — шепнул Косухин, кивая в сторону хозяина дома. Ростислав вначале не понял, но затем зло усмехнулся. Кажется, старый алхимик не ошибся. Бриарей уже возвращался. Огромные лапы с растопыренными пальцами тянулись вперед. Движения стали резкими, неуверенными, словно разум, скрытый за глиняной оболочкой, начал мутиться. Берг крикнул. Слова были непонятны, но в голосе уже звенел страх. Секунду-другую он выжидал, повторяя странное непонятное слово. Раненая рука взметнулась в запретительном жесте. Но поздно. Бриарей был уже рядом, отрезая путь к отступлению. Только сейчас Берг понял, что случилось. Окровавленная рука была спрятана за спину, другая попыталась сдвинуть тяжелое кресло в надежде задержать монстра. Тщетно. Одним ударом голем разнес преграду в щепки, и через секунду лопатки Берга коснулись кирпичной стены. Бледное лицо уже не улыбалось. В глазах плавал ужас. Губы беспрерывно что-то шептали, словно физик все еще надеялся на силу древних заклятий. Глиняные пальцы уже тянулись к горлу. Берг закричал, но крик тут же прервался, перейдя в хриплый стон. Монстр не спешил. Одна клешня вцепилась хозяину в горло, другая потянулась к раненой кисти. отчаянный вопль, и рука с сухим треском сломалась. Окровавленная человеческая длань упала на пол.